Член семьи врагов народа. Сложись судьба предков Эдисона чуть иначе, не видать бы Америке своего кумира, он достался бы соседней Канаде. Прадед Томаса Эдисона, хранивший верность британской короне, во время американской революции был вынужден бежать в Канаду, а его сын даже сражался с бывшими согражданами под британским флагом Union Jack во время англо-американской войны 1812 года. Так и остались бы Эдисоны канадско-подданными, если бы отца будущего изобретателя нелегкая не занесла в ряды местных заговорщиков, выступавших на этот раз против Великобритании. После провала заговора Сэмюэлу Эдисону вместе с молодой женой, также происходившей из семьи американских эмигрантов, снова пришлось скрываться. А поскольку на североамериканском континенте больше бежать было некуда, пришлось на свой страх и риск возвращаться обратно в Штаты. В 1837 году Сэм Эдисон, всю жизнь опасавшийся, как бы не открылась правда о его предках, врагах американского народа, наконец осел в городе Милане, штат Огайо. В ту пору это был важный морской порт, связанный системой каналов с озерами Эри и Гурон, а через них с Атлантическим океаном. А 11 февраля 1847 года в семействе Эдисонов родился седьмой ребенок, трое успели умереть в младенчестве, которого назвали Томасом Алвой. Ко времени, когда мальчику исполнилось 7, технический прогресс добрался и до сонного фермерского Огайо. Но железнодорожная магистраль, соединившая Детройт с Канадой, миновала Милан, и городок начал стремительно хереть. Поэтому отец перевез семейство в соседний штат Мичиган, в город Порт-Гурон, расположенный на берегу одноименного озера и, что самое главное, на железной дороге. Там Эдисон-старший перепробовал множество дел, занимался торговлей древесиной, земельными спекуляциями, фермерством и ткацким ремеслом, но без особого успеха. А тут еще у младшего сына обнаружились проблемы с учебой. Уже в первом классе учитель публично обозвал будущего гения безмозглым тупицей, и возмущенная мать забрала сына из школы. Таким образом, формально образование Томаса длилось всего несколько месяцев, остальное он добрал дома под руководством матери. К счастью, мальчик много читал и, в отличие от сверстников, привык сам делать себе игрушки вместо того, чтобы клянчить их у родителей. К 10 годам он открыл список своих изобретений, смастерив миниатюрную лесопилку и игрушечную железную дорогу.